Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Радио Радонеж работает в прямом эфире. Вы можете позвонить нам в студию по телефону 959-59-39 и задать вопросы настоятелю и духовнику Свято-Веденского женского монастыря архимандриту Амвросию. Сегодня темой нашей беседы будет тема о добре. Спешите делать добро. Ну, понятно, что делать добро нужно. Но как это спешить, отец Амвросий? Поясните эту мысль с точки зрения вот христианства. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Поскольку Господь – это добро, Господь – это чистейший дух, Господь – это любовь, Он всем делает добро, и добрым, и злым. И поскольку наши дни очень коротки, и неизвестно, когда кого Господь призовет к ответу, поэтому надо спешить, потому что добро спасает человека. И вот когда человек делает добро всем, он уподобляется Богу, потому что мы призваны делать добро. Есть большая ошибка, когда человек живет только для себя и никогда не делает добро никому. И тогда он все теряет. Теряет небо и теряет и земную жизнь. У него нет ни радости, ни покоя, ни мира. И приходится человеку страдать и мучиться. Все православные христиане и вообще человек, который еще не пришел к Богу, для того, чтобы ему прийти, он должен начать творить добро. И вот когда мы настроим себя только одно, всем творить добро, то это нормальный образ жизни. Потому что, когда мы человеку делаем добро, мы сами себе делаем добро. Если человеку делаем зло, мы сами себе делаем зло. И все то, что мы говорим, или что-то делаем, или мыслим, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. И поэтому мы должны себя настроить, творить только одно добро, потому что наши дела идут в тот мир. И вот в день страшного суда все наши дела пред Богом откроются. И за добрые дела человек получит вечную блаженную жизнь, а за злые дела человек получит вечное наказание. Чтобы состояние нашей души было доброе, чистое и святое, мы должны делать только одно добро. Я как-то одну девушку спросил, ей всего 17 лет, я говорю, что бы ты избрала в своей жизни? Вот, допустим, лачуга, самая бедная, неуютная, стакан воды, кусочек хлеба и старенькая какая-нибудь одежонка. Или лучше иметь день на берегу океана, прекрасный коттедж, там вся благая, в изобилии, но там унынье, отчаяние, тоска, тревога. А в лачуге радость, мир, покой. Я говорю, что бы ты избрала? Она говорит, конечно, я бы избрала лачугу, потому что радость – это все. И вот эту радость Господь дает человеку, когда он делает добро. Потому что человек, когда не делает добро, он угасает. Он не получает то, что ему надо. Потому что, когда мы от человека терпим всякие неприятности, и озлобления, и клевету, и сплетни, и человеку делаем добро, то Господь посылает нам за это благодать, и на душе становится мир, тишина и покой. Потому что, не делая добро, человек гаснет. Батюшка, а вот я, предположим, вот слышала, вот я хочу сделать ей добро, сказать ей, вот ты неправильно поступаешь, вот ты сделала не так, то есть немножко вразумить. А человек не принимает этого вразумления, этого добра. Одному человеку кажется, что он делает добро, а другой человек не принимает этого добра. Что, собственно, есть добро? Как его характеризовать, что ли? Ну, человек, когда делает что-то плохое, и ему надо подсказать, чтобы он делал добро, он еще не понимает, что это такое добро. Как-то вот мне человек один рассказывал, что есть такая передача по телевидению «Семья». И вот журналист задал такой вопрос ведущий. А там сидело больше 100 человек. И он сказал так. Кто за то, чтобы в семье была любовь? Поднимите руки. Или же земные блага. И все из этой массы подняли только 5 человек, которые говорят, что надо в семье была любовь. То есть они любовь считают за добро, а другие считают, что не любовь – добро, а добро – богатство. Да. И в другой передаче было так, что там много тоже было молодежи, и даже люди, которые кончали училище милицейское, и одну девушку спросили, а передача была о киллерах, наемных убийцах, и спросили эту девушку, как вы могли бы замуж выйти за такого человека, который вот деньги зарабатывает? Убийством. Убийством. О, Господи. И она сказала так, что меня не интересует, каким путем зарабатываются деньги. Самое главное, чтобы они были. Да, батюшка, но это уже помрачение. А куда денешься? Вот я думаю, что это плоды 70-летнего безбожия, плоды атеизма. Как-то вот я на днях беседовал с одним офицером, который приехал с Чечни, с горячей точки, и он рассказывал, что прислали гуманитарку для солдат Евангелия. И офицер, которому 50 лет, который должен воспитывать молодежь, он все это Евангелие, говорит, место в туалете, чтобы разрывали его на части. И что интересно, он же добро не делал, он сделал зло для всех солдат. Он пошел в туалет, и осколок его ранил. Он подскользнулся, упал, и головой вниз в дерьмо улетел. Хотя это все видели, но редко кто вразумился. Бог посрамлен не бывает, потому что это слово Бога, это не человеческое слово. Потому что Слово Божие Евангелие лежит на престоле, и когда священнослужитель выходит, он держит Евангелие в руках, и все со вниманием слушают это Слово Божие и принимают в душу, потому что Слово Божие, оно питает нашу душу. Нам позвонили, батюшка. Мы слушаем вас, пожалуйста, говорите. Алло. Да-да. Добрый вечер. Отец Амбросий, благословите. Господь вас благословит. Отец Амбросий, вот такой вопрос. Если вот, допустим, я не был допущен до исповеди по научению одной мирянки, вот справедливо ли это? И вообще, в каких случаях мирянина, мужчина, священник, может не допустить до исповеди? И второй вопрос. Если в других случаях исповеди, ну вот, если в других случаях мирянин идет на исповедь к священнику, а исповедь прерывается исповедями других исповедующихся, то это начал исповедовать, прервался, двух-трех исповедовал, потом вернулся ко мне, опять меня исповедовал, и так вот несколько раз. А потом все-таки накрыл меня и спросили, действительно ли такая исповедь? Спасибо. Это будет действительно исповедь, если прервал, потому что есть такие люди, которые, вот, надо много поговорить им, а служба кончается, а люди, которые подготовились к причастию, и вот они могут остаться без этого таинства. И на первый вопрос так, что мы отвечаем. Бывает такой момент, когда человек приходит на исповедь, там какой вопрос первый? Вот не был допущен до исповеди, потому что одна из прихожанок как бы сказала батюшке, что не надо допускать этого молодого человека. Может быть такое? Ну, все таинства совершаются только над верующими людьми. Ведь даже сказано так, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, тот осужден будет. Сейчас очень много людей, которые не имеют веры, но на всякий случай принимают крещение. Хотя таинство совершается, но человек как был мертвой душой, так и он и остается. Ну, допустим, человек родился, его не кормят и не поют, и он умирает. Точно так же человек духовно рождается в таинстве крещения, но если он в церковь не ходит, каждую субботу, воскресенье, все праздники, не молится, не кается, не причащается, он духовно умирает. И также вот многие родители хотели бы, чтобы у детей все было благополучно, когда они сами себя связывают брачными узами, то родители настаивают своих детей, которые в церковь не ходят, не молятся, чтобы они повенчались. Вот, ну, порой бывает, идут навстречу дети, венчаются, а у них веры нет. И вот этот венец они ногами топчут в грязи и не ценят. Поэтому все таинства совершаются только над верующими людьми, над теми, которые ходят в церковь каждую субботу вечером, воскресенье, соблюдают посты среду и пятницу, читают утренние и вечерние молитвы, молятся перед обедом, после обеда, в течение дня читают Священное Писание, вот книги читают духовные. То есть на первом месте у них спасение души. И вот когда человек не подготовлен и подходит на исповедь, кается, а грехов не чувствует, а порой он их и не видит, конечно, здесь уже любой мирянин может подсказать священнику, допустим, женщина вам подсказала, если она вас знает, чтобы дополнить, потому что порой люди знают нашу жизнь. И вот мне часто приходится с этим вопросом постоянно общаться. Допустим, вчера я выхожу из храма, женщина говорит, батюшка, поговорите вот с мужчиной. Я говорю, ну у него есть желание каяться? Он говорит, а я не грешен. Ну это сырой, необработанный материал, я так называю. Человек ни одной молитвы не знает, креста на груди нет. Конечно, каким у него могут быть грехи? А в храме было народу очень много. Я говорю, посмотри, народ в храме есть? Он говорит, есть. Я ему закрыл ладонью глаза. Я говорю, а ты сейчас их видишь? Он говорит, нет. Но народ же есть? И есть. Я говорю, вот точно так же у тебя духовные глаза закрыты, грехов масса, а мы их не видим, потому что мы духовно слепые. Поэтому грехов мы не чувствуем. Еще второй вопрос тот же молодой человек задал. Можно ли, вот как ему показалось, что когда исповедь прерывается, он исповедуется, а вот священник обращает внимание на другого, и это так его я сказал, что задело. Это на усмотрение духовника, он знает. Это, допустим, и у меня бывают такие случаи, я человека исповедую, ко мне подошел, и вдруг священник с алтаря вышел, я отстраняю этого человека. Вот священника надо срочно принять, он должен покаяться, потому что ему надо возгласы говорить. Я сразу исповедую. Опять его подзываю к себе. Дальше. Смотрю, диакон идет. Да. И опять приходится прерывать несколько раз. Да, так что вот. Нужно так, еще раз попробовать. И... Самое главное, чтобы было чувство покаяния. Да. И знать, что говорит на исповеди. У нас кажется. Еще вопрос, батюшка. Позвонили. Пожалуйста. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Батюшка, я бы хотела задать такой вопрос. Не то, что я мечтаю о богатстве, но мы люди немощные, и вот если помогать бедным, то мы, как вот, например, не очень состоятельные люди, все-таки трудно помогать. Мы же вот не такие благочестивые, как та вдова в Евангелии, то есть я говорю о себе, вот, чтобы я все могла отдать. Вот. Поэтому вот если человек мечтает быть богатым, чтобы по возможности и больше помогать, это грех? Если человек мечтает помогать, а нет такой возможности, то Господь доброе намерение принимает. Я сегодня одной женщине, которая попала в одну беду большую, вот маленький пример привел. Ну, я думаю, что для нее это полезно. Один человек работал в каменоломне. И всех любил, всем добро творил. Всем помогал, бедных кормил, одевал. И он Господу угождал. Но и постоянно молился, чтобы Господь ему дал побольше богатства, чтобы он мог расширить свои возможности, творить добро. И вот такая оказалась возможность, что он камни разбивал, и вдруг напал на клад. Там очень много золота. И он обрадовался, что золото оказалось его в руках. И он себе приобрел огромный дом, завелся слугами и забыл о нищих, весь аматериализировался и забыл о Боге. Увлекся вот этой земной жизнью. Но Господь по своей великой милости, по любви, он лишился всего этого и стал нищим. Так что пришлось ему вернуться на прежнюю работу и вспомнил он о Боге, вспомнил о нищих и стал продолжать творить добро. А вот в этой женщине, она тоже когда-то была бедная, слабенькая, немощная. Но вдруг оказался муж прекрасный, богатый, очень богатый. Так что у нее 20 пар туфель хороших, наверное, 40 платьев, ну и золото, и все в бриллиантах, можно сказать. И появились слуги у нее. И вдруг случилась беда. Раньше она и в церковь ходила, ну, правда, она и сейчас тоже ходила, но уже не то, что надо было. Она, можно сказать, забыла о Боге. Вот, покаяние настоящее уже не стало. Молитвы тоже нет. И сейчас оказалась она в такой неприятной ситуации, что муж ее решил лишить всех благ, всех этих платьев, денег и обуви. И она сейчас как бы на разбитом корыте. И вот сейчас будет вопрос решаться, что дальше делать, как быть. Я ей напомню, что, помнишь, раньше все-таки ты в церковь ходила, молилась. А Господь тебя вот сейчас сверху опять низводит на низ, чтобы ты все-таки обратилась к Богу, покаялась, исправилась и свято жила. Есть такая пословица: лучше сухарь с водой, чем пирог с бедой. Батюшка, у нас звонок. Мы слушаем вас. Отец Амросий, благословите раба Божия Марина. Господь вас благословит. Какая разница, быть милостивым или милосердным? Вот мне так видится понимание. Молитва, как и милосердие, это царица добродетели. И это, может быть, это божественный дар, и не каждому он по плечу. Вот. Мне кажется, что милость у человека может быть даже с темной душой. Вот. Совершить милость остаться с больным и его тяготами, или оставить в храме службу, что крайне необходимо для души. Вот поясните, что лучше. И еще я хочу передать, отец Дмитрий вчера сказал, что у отца протоиерея Сергия, вот где-то, по-моему, храм в Подмосковье, случились крайне тяжкие жизненные обстоятельства. Вот я хочу передать, что я очень сильно буду за него молиться, как-то сердцем я очень поняла его боль, потому что у меня тоже очень тяжелые жизненные такие тяготы. Спаси Господи, матушка. Конечно, человек должен милосердно быть, потому что каждый человек должен пройти 20 мытарств. И самое последнее мытарство – это милосердие. Если милосердия не будет в человеке, то он в Царство Божие не войдет. Но я вспоминаю такой интересный пример. Один ученик пришел к старцу и говорит: «Отче, я вот знаю два человека. Один подвижник один раз в неделю вкушает пищу, по часу ночью спит, день и ночь пребывает в молитве, поклоны постоянно делает. И второго я знаю человека, который с любовью ухаживает за больным. Чей подвиг больше, того или другого?» И вот старец сказал ему: «Если этот подвижник, который день и ночь молится, он не будет вкушать пищи и не будет спать, и весь будет в подвигах, ему не дотянуться той высоты духовной, кто с любовью ухаживает за больным, кто милость проявляет вот к больному. Это самое великое, что не есть, потому что душа человека наполнена любовью, а Господь сказал, что есть заповедь любить Бога и любить ближнего, потому что это самая основа. И если человек эти две заповеди исполнит, он уже спасен. Потому что любовь на первом месте. Батюшка, ну вот бывает, что близкий как раз в семьях часто болеет, и очень редко близкие ухаживают, иногда тяготятся, а иногда и сдают в дома престарелых. Так что вот это вот добро для близкого бывает прямо в самой семье. Ну вот тут еще идет воспитание человека. Если, допустим, мама старалась всем делать добро, воспитывала детей в добре, и вот когда она отойдет, ну, в такое состояние, что уже не может сама за собой ухаживать, то Господь сказал: какой меры меряешь, такой тебе отмеряют. И дети, конечно, засмотрят за ней и не отправят ее в престарелый дом. Вот. А какой меры меряешь, такой тебе отмеряется. Спасибо, Господи. У нас звонок, мы слушаем вас. Два вопроса. Угу. Есть еще одно изречение. Силен лишь тот, кто превращает врага в друга. И как научиться такой добродетели? Непонятно, Святый Дух через святых говорит: за исповедь во время службы и священник исповедь совершающий, и исповедники все идут на вечное проклятие, а духовенство патриархии московской не согласно. Можно вас попросить повторить второй вопрос, он прозвучал нет. Батюшка, ну вот первый вопрос. Силен лишь тот, кто может превратить врага в друга? Как вы прокомментируете? Ну, в основном, когда человек себя настроит в этой жизни, что он всем делает только добро, как-то я приводил такой пример, когда человек покупает путевку, едет в санаторий, лечится грязями, и когда кончается срок, он, уезжая оттуда, благодарит медсестер, весь медицинский персонал. А вот когда нас бесплатно ругают, на нас грязь льют, почему-то мы обижаемся, ропщим и отчаиваемся. И вот когда мы делаем добро врагу, то мы приобретаем друга. Почему? Потому что у нас врагов нет. У нас есть только три врага. Это дьявол, который день и ночь не спит, готовит сети, чтобы уловить душу человека. Второй враг – это наша плоть, со всеми пороками и страстями. И третий враг – это мир со всеми пороками тоже, со всеми удовольствиями. Вот эти три врага. А так у нас врагов нет. Если дьявол через какого-то человека нам делает зло, а мы молимся за этого человека и украдко делаем ему добро, то в скором дьявол видит, что он нам не приносит зла. И он отходит от души этого человека, и этот человек становится другом. Вот я имею в виду по-христиански. Батюшка, вот вы сказали украдкой. А почему вот нужно украдкой делать добро? Ну, я могу маленький примерчик открыть. Мать одна с мальчиком каждый день ходит на службу, утро и вечер. И так она ко мне подходит, держит ее на руках и в грехах кается. И вот когда ему исполнилось 2,5 года, он так стоит внизу, он алоэ, где крест Евангелия. И она грехи рассказывает. Он так по сторонам, по храму смотрит. И вдруг я спросил, я говорю: «Саша, а у тебя грехи есть?» Он говорит: «Есть». Я говорю: «Какие тебе грехи?» Говорит: «Маму не слушался, капризничал». Вот. И начал несколько грехов. Ну, грехов, может, 5-6 сказал. И мать даже удивилась: «Как это так? Ребенок грехи говорит». Но это ребенок даже, она его держит на руках, и он вместе с хором поет. У него прям такое воодушевление. Конечно, вот закладывается в ребенка уже такой вот дух православный. И, конечно, этот фундамент, он заложится на всю жизнь. Так что ребенок уже с детства приучается видеть свои грехи и каяться. Но получилось так, что у нас было Рождество Христово, и в столовой, наверное, человек 200 собралось. И вот она пришла с мальчиком, он на руках у нее был. И тут в это время поднесли микрофон, я возьми, да пошутил. Я говорю: «Саша, скажи, какие у тебя грехи?» И он эти все грехи сказал. Все прошло, все так удивились. Теперь же он подходит, когда ко мне, грехов не говорит. Я говорю: «Саш, какие тебе грехи?» «Нет грехов». То есть почему украдка? Потому что если человек молится и кому-то сказал, что вот, мол, я читаю канон или акафисты, или книги какие-то святые, молитвы, уже дьявол может похитить. Поэтому Христос сказал: когда молишься, войди во внутреннюю твою клеть, то есть в сам себя, и помолись Богу тайно, и Бог, видя тайно, воздаст тебе явно. Вот, допустим, как-то мы в эфире дважды проговорились, что готовим вторую часть книги. Она же, можно сказать, готова. А вот никак не можем, потому что бесы начинают препятствовать. Поэтому и апостол Павел говорил, что для того, чтобы дух не препятствовал в проповеди, просил свою общину молиться. И вот, допустим, сейчас уже книгу надо заканчивать, а матушка Марина Смирнова заболела. Да. Да, вот лежит и не может подняться. И она передавала всем радиослушателям поклон, и чтобы за нее помолились. Потому что я пришел, когда причащать, вот. Я говорю: «Ну, сидеть ты можешь?» Ну, у нее вид-то нормальный, она такая радостная. Вот, приподнялась, до 8 досчитала и обратно упала. То есть ноги ее не держат. Ну, как бы вот вернулась та болезнь, которая у нее была. Но не полностью. Так что она еще в хорошем состоянии. Батюшка, значит, не только надо в тайне молиться, как вы говорите. И добро творит тоже в тайне. Чтобы демоны не знали. Ну, для примера, вот в дом вошли воры, а у тебя деньги. Ты при их сути прячешь под подушку или куда-то в шкаф. Они видят. Они видят, иначе они украдут. Да. Так все добро, которое мы делаем, должны делать тайным путем. А вот те люди, которые делают добро и открывают, здесь проявляется тщеславие, наша гордыня. И обязательно демоны будут препятствовать. Я, допустим, знаю таких и людей, вот, которые даже, они неверующие, вот, но они могут делать добро. Это добро не во славу Божию, а во славу свою. Вот это мы вам кирпичики выпустили, да, а вы нас в газетку пропечатаете, что такие-таки-то благотворители. Но не с доброй, да, не во славу Божию. Дорогие друзья, мы сейчас прослушаем песнопение «Достойный есть» в исполнении хора Богоявленского Патриаршего собора. В прямом эфире радио «Радонеж». Вы можете позвонить нам в студию по телефону 959-59-39 и задать вопросы настоятелю и духовнику Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандриту Авросию. У нас есть вопрос. Мы слушаем вас. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Благословите, батюшка. Господь вас благословит. Раб Божий Андрей, я бы хотел задать такой вопрос. Как отличить волю Божию от своей воли, может быть, от своей гордыни или тщеславия? Дело в том, что я принял решение пойти работать в храм, вот оставить свою работу. И хотелось бы разобраться, что это все-таки, воля Божия или, может быть, это, вот как я сказал, от гордыни идет. Спасибо. Спасибо, Господи, вас. Можно сказать, есть воля Божия, а есть воля дьявола, и есть воля человеческая. И поскольку Господь дал величайший дар человеку, это свободная воля. То ли мы живем по воле Божией, совершаем добро, стремимся душой, всей мыслью, всем сердцем Господу, или же исполняем волю всеобных сил дьявола. Так что, если человек со смирением, с благой мыслью спасти свою душу, оставляет мир, идет в храм, служить Господу, то это воля Божия. Но самое главное, надо помнить, что в храме работают или служат Господу те же самые люди. Но, правда, люди те, которые стремятся избавиться от всех пороков и страстей. И, конечно, Господь за 2000 лет нас предупредил, что есть пастыри добрые, которые полагают душу за своих овец, есть наемники, которые не родят об овцах, есть волки в овечьей шкуре, которые пришли, чтобы стадо Христово разогнать. Это уже 2000 лет, и оно в силе. Было, есть и будет. Самое основное, чтобы у нас настроение было доброе, прекрасное, хорошее. И, конечно, когда человек в церковь не ходит, Богу не молится, утопает в пороках и страстях, то демоны, злые духи, они знают, видят этого человека. И они его не трогают, потому что он и в их руках. А вот когда человек обратился к Богу, начинает духовно совершенствоваться, то все силы ада восстают против одного человека. Вот здесь начинается борьба и сильная. Я как-то прочитал старца Иосифа Афонского, подвижника, он имел сердечную молитву и был особой высоты духовной. И вот однажды, когда он совершал подвиги молитвенные, то демоны приходили явно к нему и палками избивали. Он знал, что демоны не могут терпеть того человека, который служит Богу. И вот однажды пришел брат какой-то, и старец принял его с любовью, уложил на свою кроватку. Говорит, ты здесь отдыхай, я пойду в другое место, там в коридорчике. И когда демоны пришли, то они палками избили гостя. Ну, обознались, думали, что это старец. Так его избили, что он кричал, так что говорит, мне пришлось к нему забежать. Он говорит, тут нервы всего исколотили. Говорит, прости, это они как ко мне пришли. Да вместо меня тебя избили. Да, батюшка, это да. Старчик. Так этот человек дождался утра, убежал, больше никогда не приходил. То есть, чем ближе к огню, тем жарче. Чем ближе к Богу, тем больше искушений, испытаний. То есть, во всяком случае, в приходах бывает очень много искушений, когда человек собирается работать. Ну, обычно так вот люди не церковные говорят так. Вот, мол, мы в церковь не ходим, Богу не молимся, у нас и здоровье хорошее, и у нас в жизни все благополучно. А вот вы ходите в церковь, молитесь, каетесь. Где же ваш Бог? Во сколько скорбей, неприятностей? Да действительно у человека, верующего, который стремится к добру, к святости, у него скорбей во много раз больше, нежели у того человека, который в церковь не ходит. Потому что демоны своего же не трогают. Но это надо очень хорошо знать, чтобы не отпасть. Бывает, что человек пришел с доброй душой, трудится для церкви, отдает все себя, а его там как бы ругают, пинают. И так он вот, прежде чем пойти в церковь работать, надо себя настроить, что демоны будут колотить и бить. Ведь многие, допустим, девушки хотели бы замуж выйти за студента в семинарии. Ну, как бы здесь уже студент православный, верующий. Но я помню, у нас архимандрит отец Тихон, он всегда говорил так, что тяжелый крест матушкам, потому что она является стеной для священника, защитой от всех нападений вражьих. И тут надо такое мужество иметь и такую силу, что все эти козни демонические отразить. Да. Ну, редко такие матушки. И такую веру надо иметь крепкую. Да. Потому что сколько сил ада восстает против священника. Допустим, в храме 1000 глаз, а священник один. И контролируется каждое его движение, каждый взгляд. И все это оценивается и толкуется по-разному. Если, допустим, человек пьяный идет, свалился, лежит, все мимо проходят, даже никто не обратит внимания. А если священник где-то перепрыгнул канавку, подскользнулся, упал, все сразу обратят внимание. Вот смотри, поп напился, пьяный идет. Хотя он и не пил. Батюшка, ну это большой грех вот именно осуждать священство. Ну, понятно, что когда человек стоит в храме, он бы не хотел, многие так жалуются, а вот прям насильным путем в голове возникают мысли, человек им противится, они прям лезут и против Бога, и против Матери Божией, против святых, и против духовенства, и против церкви, против всего святого. Это тогда, когда люди начинают молиться, как бы приходят к молитве, да, батюшка? Чем ближе к огню, тем жарче. Чем ближе к Богу, тем больше испытаний и искушений. Когда человек не делает добро, вот, он не молится, демоны его не трогают. Кого, зачем искушать-то? Искушают только те, которые стоят на ногах. Человек, если постоянно лежит, куда ему падать? А тот, который встал и трудится, конечно, во время труда бывает и палец пришибешь, и споткнешься, и упадешь, и ну, травму получишь. Так вот и в жизни то же самое. Когда человек делает добро, то много испытаний приходится от демона принимать. Да, спасибо, Господи. У нас еще есть вопрос, мы вас слушаем. Батюшка, благословите меня. Господь тебя благословит. Вот у меня такой вопрос. Вот я ругаюсь с бабушкой и с мамой. Вот кого мне слушаться, я не знаю. Спаси тебя, Господи. В основном каждое дитя, вот если желает в жизни, чтобы все было благополучно, мирно, то надо научиться слушаться всех, кто учит нас добру. Конечно, если, допустим, бабушка или мама говорит, иди в магазин, укради хлеба, конечно, или там еще что-то, слушаться нельзя. Вот у каждого человека есть внутри закон, есть совесть, это совесть, голос Божий, знать, что этого делать нельзя. А если бабушка и мама просят слушаться, значит, надо вот слушаться и бабушку, и маму, если они говорят что-то хорошее. Ну, надо быть, наверное, мудрым и стараться не противоречить одному за счет другого, а примирить. Дети да. тоже бывают умные. Да, тут если мама говорит так, что в церковь ходить не надо, а бабушка говорит, нет, надо внучок в церковь пойти, надо помолиться. Мама говорит, молиться не надо. Конечно, кого нам больше слушать, человека или Бога? И, конечно, если рассуждений не хватает ребенку в этих случаях, надо помолиться, мол, Господи, а кого мне больше слушать, маму или бабушку? Потому что этот вопрос в эфире так задан, мы же не знаем тонкостей да. этой семейной жизни. Да. Но самое главное – научиться послушанию. Вот почему в монастырях на первом месте – это послушание. То есть у монахов своей воли нет. Он живет по воле Божией. Даже Антоний Великий, который прожил 85 лет в пустыне, и когда император прислал ему приглашение во дворец, да? Вот, да, во дворец, то он подошел к Павлу Препростому и говорит, отче, вот мне приглашение, как мне можно идти или нет? То есть, чтобы своей воли не было. И Павел Препростый сказал, если пойдешь, будешь Антоний, а если не пойдешь, то будешь об Антоний. То есть великий будешь, как отец. У нас еще вопрос. Слушаем. Да-да, слушаем. Было плохо слышно, меня попросили повторить. Святой Дух через святых говорит, за исповедь во время службы и священник, исповедь совершающий, и исповедники, все идут на вечное проклятие за то, что совершается исповедь во время литургии. А духовенство патриархии Московской не согласна. Батюшка, вот во время литургии происходит исповедь. И вот женщина, которая спрашивает, говорит, что есть в Писании, что это, в общем, запрещается. Как вы рассудите? Ну, мы скажем так, что вот взять Московскую патриархию, это, можно сказать, видимая патриархия небесная. Потому что земной патриархии, то есть епископам, священнослужителям, Господь дал власть. Вот, кого разрешите на земле, тот будет разрешен на небе. Кого свяжете на земле, тот связанный на небе. То есть церковь небесная и церковь земная, ну, можно сказать, патриархия небесная и патриархия земная, это все единое. Да, сам Дух Божий действует через патриарха, через епископа, через синод, вот, когда это все в рамках Евангелия. Допустим, мы возьмем Сергию Лавру. Человек, который желает покаяться в грехах, ведь он же не приходит сразу прямо на службу, где была бы исповедь, а приходится прийти в Притеченский храм, или вот я помню, исповедовал я тоже 7 лет, под Успенским собором. Люди там читают правила и стоят на исповедь. И порой они приходят даже уже после Херувимской. И духовники допускают до причастия этих людей. Допустим, мы в практике завели так, что вечером без 15:05 у нас общая исповедь, то есть вычитываются молитвы, а ровно 5 начинаются службы, один ведущий службу, остальные духовники выходят и исповедуют народ во время службы. Это считается действительно. А утром соборно мы все служим, один духовник, те, которые, может быть, привезли больных кого-то, или кто, может быть, остро нуждается в исповеди, он исповедует. Вот. Но пока он ждет исповедь, он участвует в этой божественной литургии. Здесь ничего не противоречит Духу Евангельскому и Духу Святому. Да, смотря как стоять в церкви, ведь можно... Да, все зависит лично от нас. Допустим, если даже в Троице Сергиевой Лавре, если кто-то на службе не был, но он поисповедовался и может соблазняться этим, пожалуйста, вычитай каноны все, акафисты, подготовься. На другой день можно приступить к чаше, достойно причаститься. Да. Господь смотрит на наше внутреннее состояние, если мы очистили душу, да, примирились со всеми, смирились и себя считаем недостойными. Как святитель Иоанн Златоуст говорит, что если мы будем готовиться к причастию 1000 лет, мы никогда не достойны. Мы должны надеяться на милость Божию, на Его великое человеколюбие. Конечно, мирянам не надо вникать во все эти тонкости, потому что можно, не имея рассуждения, погрешать в этом. Да, и как часто мы стоим в церкви, на литургии, а наши мысли далеко. Ведь можно, надо в этом признаться. Мы вроде телом присутствуем, а душой далеко. Ну, у нас еще вопрос. Мы вас слушаем. Батюшка, алло. Да-да, слушаем. Батюшка. Говорите, Батюшка Амбросий. Батюшка Амбросий, это Господь вас благословит. Говорит, раба Божия, поблагословите. Господь вас благословит. У меня духовная сестра ушла в монастырь по благословению отца Кирилла. Пробыв там 3 месяца, она теперь передает так, чтобы я была там на послушании, и она решила, что назад уйдет оттуда, что ей там тяжело, не нравится. Я говорю, у тебя же было благословение отца Кирилла, старца. Как же быть мне с ней? Я туда не еду. Я хочу, чтобы она там осталась и была там. Как мне быть? Ну, это вопрос индивидуальный, потому что насколько это возможно, окажите ей помощь духовную. Потому что человек, когда идет в монастырь, он идет добровольно на крест страдать вместе со Христом. Господь, как святые отцы говорят, дает вкусить благодать. Вот. И человек загорелся душой, он совершает подвиги, идет в монастырь. И, конечно, та душа, которая уязвилась любовью к Господу, и в монастыре очень много испытаний, много искушений, потому что в монастырь идти надо иметь терпение босс, а целый обоз. Но зато награда великая будет от Господа. И, конечно, надо сказать, и те люди, которые живут в миру, и они бы не хотели в монастырь идти, а хотели бы здесь, на земле, рожать детей и готовить их в Царство Божие. Им тоже награда будет за это, если они прибудут в любви, в вере, ну и будут свято жить. Господь их не оставляет. А с этой матушкой надо беседовать. Может быть, она духовно слабая еще, немощная. Вот. Но самое основное для нее – это должна быть исповедь. Вот, допустим, монахи, которые живут на Афоне, они все-таки лишены родины своей, я имею в виду, в Греции. Но тяжело там на чужбине быть. И ночью служба, и день службы. И бывает, вот уныние находит, и отчаяние, потому что демоны приступают, напоминают прежнюю нашу российскую жизнь. Хотелось бы увидеть родственников, И вот духовники советуют что? Если когда демон приступает и внушает вспоминать о родине, надо исповедовать. То есть, когда вот змея под камнем сидит, камень откроешь, она исчезает. И вот когда бывает на душе плохо, иноку, живущему на Афоне, он должен духовнику монастырскому открыть и сказать: «Отче, вот у меня он и не пришло. Мне дьявол искушает и напоминает мне мою прошлую российскую жизнь». И когда он поисповедуется, откроет, то демон уходит. И вот так почти во всем надо открывать, когда демон в чем-то нас искушает. Батюшка, а если вот нет такой возможности, бывает, что послушание далеко от монастыря, а ведь я знаю, что нужно часто обращаться вот в каких-то вопросах, вот как быть тогда? Ну, даже если когда мы находимся в лесу, никого нет. Да, а Господь же с нами всегда, как один ученик со старцем шел по пустыне, воды нет, от жажды умирает, прям вот все же сил нету. Старец встал на колени, помолился, прошли некоторое расстояние, смотрит, вода. Они напились, и ученик говорит: «Отче, может, наберем воды?» Он говорит: «Зачем? А вдруг там не будет источника?» А он говорит: «А здесь Господь есть, аж там что его не будет?» Господь на всяком месте. Так что давай потрудимся, вот, помолимся. Так что Господь на всяком месте. Ведь можно Богу обратиться в любой момент суток, потому что очи Господни непрестанно взирают на нас. Господь все видит и знает. Мы спим. Вот стоит нам только открыть глаза и сказать: «Господи, благослови меня», и Господь нас благословляет. Поэтому каждый православный христианин, он когда только очнулся, осенил себя крестом, сказал: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа», что я начинаю этот день жить во имя Святой Троицы. И быстро встал с постели, сделал три земные поклоны, поблагодарил Господа, Матерь Божию, Ангела-Хранителя, и получает благословение от Господа, от Матери Божией, от Ангела. И тогда демон отступает. И, конечно, вот с утра начинать молиться, Господь всегда будет пребывать с нами. И это есть добро, потому что мы сами вызываем это добро на себя, да, батюшка? Да, потому что без добра нельзя жить. Добро спасает человека. Вот, конечно, приятно бывает тогда, когда мы вот человека видим доброго, который живет только для людей. И видим, что на лице у него всегда радостная улыбочка. Ну, не хитрая, конечно, а добрая такая улыбка. Вот. Да. Человек это от сердца всем делает добро. Я встречал таких людей. Есть. Конечно, есть. Ведь от конечно, сердца... человек может работать над собой и достигнуть такого состояния, что Господь ему дает великий дар незлобия. В нем нет зла. Конечно, вот все мои проповеди направлены на то, чтобы человек никогда не злился. И, конечно, сколько ни говоришь, и все равно обида, психуют, не разговаривают. Тяжело с такими людьми. Тяжело.